Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте окончание 11 главы. Признаки садху. Итак, наша беда в том, что мы осквернены низшими гунами природы, раджо-гуной и тамо-гуной. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы выйти из-под их влияния и достичь уровня чистой сатва-гуны, шудха-сатвы. А для этого мы должны развить в себе качества сатва-гуны – правдивость, невозмутимость, чистоплотность, честность, простоту, терпение, веру и знание. Таковы характеристики сатва-гуны, и все эти качества можно развить в себе, общаясь с садху. Наша главная обязанность – так или иначе вырваться из круговорота рождения и смертей. Мы сможем сделать это, когда поймем Кришну, а чтобы понять Кришну, нужно общаться с преданными. Это совсем не трудно. Сейчас мы привязаны к материальным удовольствиям, но в процессе общения с садху материальные привязанности постепенно вытесняются привязанностью к садху. Это духовная привязанность. И она должна стать такой же сильной, как привязанность курильщика к сигаретам. Заядлый курильщик и часу не может прожить без сигарет. И когда мы разовьем в себе такое же сильное желание к общению с садху, перед нами откроется путь к освобождению. Поэтому мы видим свою миссию в том, чтобы создать садху во всех странах мира. Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы каждое селение на земле стало центром сознания Кришны, и люди, общаясь с садху, сами становились садху. В этом заключается миссия движения сознания Кришны. Чтобы стать садху, необходимо пройти через определенные аскезы. Для того, у кого выработалась привычка к употреблению наркотиков, мяса, к азартным играм и сексу, разом отказаться от этого нелегко. Чтобы избавиться от этих привычек, требуется упорство и терпение. Иногда без хирургического вмешательства невозможно победить недуг. Хотя операция может быть очень болезненной, мы должны терпеть боль. Это качество называют титикшава. В то же время мы должны стать каруника и из сострадания к падшим душам ездить из города в город, из страны в страну, проповедуя философию сознания Кришны. Такова обязанность настоящих садху. Проповедники превосходят тех, кто уходит в Гималаи и занимается там медитацией, ибо медитация в уединенном месте приносит пользу только им одним. Те же, кто сознательно идет навстречу трудностям, думают не о себе, а о других. Они сражаются во имя Кришны. Поэтому тех садху, которые покинули Вриндаван и отправились в этот демонический мир, чтобы проповедовать сознание Кришны, по праву называют святыми среди святых. Об этом говорит сам Кришна в Бхагавадгите. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно достигнет уровня чистого преданного служения и в конце концов вернется ко мне. В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. Глава 18, тексты 68-69. Если мы желаем как можно быстрее получить признание Кришны, то должны стать проповедниками. В этом заключается миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. Для ее выполнения нужно путешествовать по всему миру, проповедуя философию сознания Кришны. Другое качество садху – сухрит, ибо он желает блага всем живым существам. Он заботится даже о собаках и кошках. Однажды, когда группа преданных из Бенгалии шла в Джаганатха-пури, чтобы увидеться с Чайтаньей Махапрабху, за ними увязалась собака, и Шивананда Сена, возглавлявший эту группу, стал подкармливать ее просадом. Когда они подошли к переправе через реку, лодочник поначалу не хотел сажать в лодку собаку, и Шивананде Сене пришлось доплатить ему. «Пожалуйста, возьми этого пса, он прошел всю дорогу с нами. Как можем мы бросить его?» – попросил он. Так поступает настоящий вайшнав. Позже в Джаганатха-пури преданные видели, как собака сидела перед Чайтаньей Махапрабху, и Господь Чайтанья кидал ей остатки своей еды. Так, по милости преданного, собака получила милость Господа и попала на Вайкунтху. Садху не только является другом и доброжелателем каждого, он, к тому же, никого не считает своим врагом. Другое его качество – шанта, что значит умиротворенность. Это внешние характеристики садху. Но самое главное качество садху – то, что он привязан только к Кришне и ни к кому другому. Однако это не значит, что он пренебрежительно относится к полубогам. Он выражает им свое почтение, потому что знает, в каких отношениях они находятся с Кришной. В Брахма-самхите говорится о поклонении богине Дурги, которая олицетворяет внешнюю энергию Господа Кришны. Thank you. Внешней энергии Майи, которая является тенью духовной энергии Господа Чит, люди поклоняются как Дурге, богине, которая создает, поддерживает и разрушает материальный мир. Я же поклоняюсь изначальному Господу Говинде, волю которого исполняет богиня Дурга. Брахма Самхита, глава 5, текст 44. Богиня Дурга так могущественна, что способна создавать, поддерживать и разрушать материальный космос. И тем не менее она не способна действовать независимо от Кришны и является его тенью. Преданный знает, что Пракрити, природа, действует под надзором Кришны. Она подобна полицейскому, который исполняет волю правительства. Полицейский является представителем власти, но было бы ошибкой думать, что он олицетворяет верховную власть. Аналогичную ошибку допускают люди, которые принимают богиню Дургу за верховного Господа. Бог обладает великим множеством энергий, и Дурга всего лишь одна из них. В каждой из бесчисленных вселенных есть своя Дурга и свой Шива. В мире миллионы полубогов, но Бог только один. Поэтому преданный почитает полубогов как представителей верховной личности Бога, но не как верховную власть. Только те, кто не знает Бога, принимают полубогов за верховных правителей. Преданный отдает должное полубогам, но при этом никогда не забывает, что верховным Господом является Кришна. Кришна сту Бхагаван Сваям. Поэтому преданный привязан только к Кришне и ни к кому другому. На самом деле садху, преданный, уважительно относится к каждому, но ради Кришны он готов порвать со своими родственниками и друзьями и отречься от всего. Чем же занимается садху? Садху постоянно слушает повествование о Кришне и беседует о нем. Кришна беспрестанно являет свои разнообразные игры. Он борется с демонами и убивает их, сражается с царями соседних государств и играет с гопи. Во Вриндаване он мальчик-пастушок, а в Двараке – могущественный царь. О Кришне написано множество книг, и многие из них – уже опубликованы обществом сознания Кришны. Мы можем читать эти книги и слушать, как другие рассказывают о Кришне. Просто слушая о Кришне и говоря о нем, мы освободимся от всех материальных страданий. Итак, в данном стихе Господь Капила подводит итог описанию качеств садху. Перечисленными выше качествами обладают те, кто освободился от материальных привязанностей. Садху не считает себя ни индусом, ни мусульманином, ни христианином, ни американцем, ни индийцем. Он просто думает: «Я слуга Кришны». Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Я не брахман, не кшатрий, не вайшья, не шудра и не брахмачари. Я просто слуга, слуги, слуги Кришны». Как только люди поймут эту простую истину, вся земля превратится в Вайкунтху, царство Бога. Дорогие друзья, так заканчивается 11 глава книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы сына Девахути», которая называется «Признаки Садху». Читал Александр Михальский, звукооператор Наталья Турлова. В следующей передаче радио Кришналока начнет знакомить вас с 12 главой книги, которая называется «Общение с Верховным Господом в процессе слушания». Хари Кришна.